Салтыков требовал, чтобы Даун пришел к Франкфурту и оттуда вместе с ним двинулся на Берлин, где они продиктовали бы Фридриху условия мира. А австрийский главнокомандующий хотел привлечь русских в Силезию, чтобы вновь отвоевать эту провинцию. Салтыков не желал считаться с данными ему инструкциями, которые подчиняли его Дауну в случае соединения обеих армий. Так как этого соединения еще не произошло, и Лаудон прибегал к этой же уловке, отказывая русскому главнокомандующему в повиновении. Ссора генералов распространилась и на солдат. Вражда разгоралась между союзниками под самыми стенами Франкфурта. И русские, успевшие занять город, не пускали туда ни одного австрийца. Фридрих знал обо всех этих подробностях, но тем не менее не находил в своей душе прежней преувеличенной самонадеянности и того высокомерного презрения, с каким относился раньше к северным варварам. Цорндорф и Кай произвели на него глубокое впечатление. «Осужденный в чистилище не в худшем положении, нежели я», — писал он опять принцу Генриху. «Мы нищие, у которых все отнято. У нас ничего не осталось, кроме чести. И я сделаю все возможное, чтобы спасти ее». Он должен был опасаться, кроме того, движения Гаддика на Берлин. Решительная победа над русскими была для него единственным средством спасения, и он решил к нему прибегнуть. В ночь на 31 июля он перешел через Одер, чтобы напасть на Салтыкова, и этим положил конец распри между русским и австрийским генералами. Под страхом быть обвиненным в измене, Лаудон должен был последовать за прусским королем. Как и при Цорндорфе, король хотел обойти русскую армию и разбить ее, прежде чем Лаудон придет к ней на помощь. По известиям, полученным в прусском лагере, австрийский генерал уже перешел Одер и остановился возле предместья Франкфурта, в местности, известной до сих пор под именем Лаудонсгрюнд. Болото отделяло его от правого крыла русской армии. Салтыков же занимал по соседству с городом укрепленную возвышенность возле деревни Куннерсдорф. Но армия Фридриха была уже не та, что под Росбахом и Лейтоном. Растеряв своих лучших солдат в 20 смертельных боях, она была наполнена наспех обученными рекрутами и не имела ни прежней подвижности, ни силы. При ней не было и той превосходной разведочной службы, которой она отличалась раньше. Движение в обход русским удалось Фридриху, но он произвел его слишком вяло и дал неприятелю гораздо больше времени, нежели при Цорндорфе, чтобы переменить фронт с севера на юг. Лаудон успел соединиться с русскими по дороге, насыпанной через болото на скорую руку. Фридрих мог начать битву только в 11 часов утра. И, по-видимому, Салтыков был вполне готов, чтобы встретить атаку пруссаков. Однако в первую минуту казалось, что Фридрих опять одерживает блестящую победу. Окинув русскую армию своим безошибочным взглядом, он решил напасть на ее левое восточное крыло, как на самое слабое, хуже других защищенное и наиболее отдаленное от австрийцев. Им командовал Голицын, и Фридрих без труда разбил его на голову. В 2 часа он завладел Мюльбергом, одной из 3 высот, на которых укрепился Салтыков. В 3 часа он отнял у неприятеля более половины поля, находившегося утром в руках у русских. И, как и при Цорндорфе, послал в Берлин известие о победе. Как раз в эту минуту к нему прибыл курьер от принца Генриха с подробностями о битве при Миндене. И король гордо послал сказать брату: мы можем ответить вам тем же». А Салтыков, сойдя с коня, бросился в это время на колени ввиду своих солдат и с мольбой и отчаянием слезно взывал к Богу, который, как он думал, один может спасти его теперь от неминуемой гибели. Более сведущие, нежели я, писатели, отзывались с большой похвалой о русском главнокомандующем, находя, что во время этой битвы и в течение всей последующей кампании он выказал себя достойным помериться силами с победителем при Росбахе и Лейтоне. Не смею опровергать их и предоставляю читателям вынести самостоятельное заключение из фактов, которые я рассказываю. Замечу только, что оба полководца без сомнения не прибегали к одинаковым средствам борьбы, и что в деле набожности ученик Вольтера должен был быть заранее побит. Но, может быть, молитвами Салтыкова и божественным вмешательством, вызванным ими, и надо объяснить дальнейшие перипетии этой битвы. В 3 часа дня она была почти выиграна Фридрихом. Должен ли был король удовольствоваться этой полупобедой? Таково было мнение всех его военачальников, за исключением Ведаля. Побежденный при Кае мечтал о реванше, и ему было нетрудно заставить Фридриха согласиться с его взглядом. Сам Фридрих добивался, если не реванша, то во всяком случае решительной победы, которая остановила бы наступательное движение русских и положила бы конец кампании. Ему было необходимо уничтожить русскую армию, освободить Франкфурт, защитить Бранденбург и иметь возможность двинуть все свои силы против Гаддика и Дауна. «Итак, вперед!» — воскликнул король. К нему вернулась обычная самоуверенность, но вместе с нею и ослепление, которое уже не раз оказывалось для него роковым. Он слишком положился на то развращающее влияние, которое должно было произвести на русскую армию поражение одной из ее частей. А между тем ее центр и правое крыло еще не принимали участие в бое, так же, как и корпус Лаудона. В центре, за стенами кладбища, превращенного в крепость, тяжелая русская артиллерия стояла в полной боевой готовности, защищая густые колонны солдат, среди которых не замечалось никакого волнения. И они встретили невозмутимо и твердо яростный натиск самонадеянного победителя. Немецкие историки единогласно приписывают Лаудону и австрийцам честь победы во время этой второй половины битвы. Конечно, знание и мужество одного из лучших генералов Дауна принесли свою пользу. Но по свидетельству самого Фридриха, военная тактика не играла никакой роли в этом сражении. И не она решила его исход. Просто волна пруссаков ударилась о живую скалу русских и разбилась о нее. Вот впечатление, которое выносишь из наиболее достоверных рассказов очевидцев. Король 3 раза водил в атаку свою пехоту. И 3 раза она отступала, неся страшный урон от русских батарей. Фридрих хотел пустить в ход собственную артиллерию, но увидел, что песчаная местность мешает подвести ее вперед. Тогда он велел Зейдлицу пустить кавалерию в атаку. «Мы будем перебиты», — ответил отважный солдат, не разделявший иллюзий своего государя. Но Фридрих настойчиво повторил ему свое приказание. И он повиновался, став во главе одного из первых эскадронов. К 5 часам прусская кавалерия была уже не способна сражаться, а пехота не двигалась с места, не повинуясь голосу самого короля. Австрийцы наступали между тем все ближе, И когда Лаудон пустил на расстроенные ряды пруссаков свои 14 свежих эскадронов, они легко опрокинули войска Фридриха и обратили их в бегство. Поражение Фридриха было полным. Под ним было убито 2 лошади, и все его платье было пробито пулями. Он тоже должен был умчаться галопом с поля сражения. Золотой портсигар, лежавший у него в кармане, спас его при этом от верной смерти, остановив шальную пулю. Ротмистр Притвиц, жертвуя собою, конвоировал вместе с 40 гусарами спасавшегося бегством короля. Среди жертв этого боя с прусской стороны находился Эвальд фон Клейст, автор «Весны», павший во время атаки, которую он вел на австрийский батальон. Разгром армии Фридриха был ужасен. Из 48 тысяч человек, которыми он командовал накануне, в его распоряжении осталось только 3 тысячи. Он был уверен, что Салтыков с Лаудоном будут теперь преследовать его, соединятся с Гаддиком и Дауном и займут Бранденбург, Силезию, завладеют Берлином и Бреславлем и заставят его молить их о пощаде. И чтоб помешать этому, у него не было никаких средств спасения. Ничего. Это был конец. Развязка неравной борьбы, в которой он роковым образом должен был пасть. Развязка, по-видимому, настолько неизбежная и сознаваемая им, столь отчетливо и мучительно, что его твердая, как сталь, душа готова была уже сломиться. Он опять взялся за перо и написал своему брату: «Я не переживу этого. Последствия этого дела ужаснее, нежели оно само. У меня нет средств к спасению. Мне кажется, все погибло. Я не переживу потери моей родины. Прощай навсегда».